Рагулька. Утром над нашим пароходом стали кружиться самолеты противника. Первые 6 бомб упали в воду, 7-я бомба попала в корму, и наш пароход загорелся. И тогда все пассажиры стали кидаться в воду. Не помню, на что я рассчитывал, когда бросился за борт, не умея плавать, но я тоже бросился в воду и сразу погрузился на дно. Не знаю, какие там бывают у вас химические или физические законы, но только при полном неумении плавать я выплыл наружу. Выплыл наружу и сразу же ухватился рукой за какую-то рагульку, которая торчала из-под воды. Держусь за эту рагульку и уже не выпускаю ее из рук. Благословляю небо, что остался в живых, и что в море понатыкны такие рагульки для указания мели и так далее. Вот держусь за эту рагульку, и вдруг вижу, кто-то еще подплывает ко мне. Вижу какой-то штатской вроде меня. Прилично одетый, в пиджаке песочного цвета и в длинных брюках. Я показал ему на рагульку, и он тоже ухватился за нее. И вот мы держимся за эту рагульку и молчим, потому что говорить не о чем. Впрочем, я его спросил, где он служит, но он ничего не ответил. Он только выплюнул воду изо рта и пожал плечами. И тогда я понял всю нетактичность моего вопроса, заданного в воде. И хотя меня интересовало знать, с учреждением ли он плыл на проходе, как я, или один, тем не менее я не спросил его об этом. Ну вот, держимся мы за эту рагульку и молчим. Час молчим, 3 часа ничего не говорим. Наконец мой собеседник произносит: «Катер идет». Действительно, видим, идет спасательный катер и подбирает людей, которые еще держатся на воде. Стали мы с моим собеседником кричать, махать руками, чтобы с катера нас заметили, но нас почему-то не замечают, не подплывают к нам. Тогда я скинул с себя пиджак и рубашку и стал махать этой рубашкой, дескать: «Вот мы тут, сюда, будьте любезны, подъезжайте!» Но катер не подъезжает. Из последних сил я машу рубашкой. Дескать: «Войдите в положение, погибаем, спасите наши души!» Наконец с катера кто-то высовывается и кричит нам в рупор: «Эй, вы, трам-тарарам, за что, обалдели, держитесь? За мину!» Мой собеседник, как услышал слова, так сразу шарахнулся и в сторону, и, гляжу, поплыл к катеру. Инстинктивно я тоже выпустил из рук рагульку, но как только выпустил, так сразу с головой погрузился в воду. Снова ухватился за рагульку и уже не выпускаю ее из рук. С катера в рупор кричат мне: «Эй, ты, трам-тарарам, не трогай, трам-тарарам, мину!» «Братцы, кричу, без мины я как без рук, потону же сразу! Войдите в положение, плывите сюда, будьте так великодушны!» В рупор кричат: «Не можем подплыть, дуроголова, подорвемся на мине! Плыви, трам-тарарам, сюда, или мы уйдем сию минуту!» Думаю, хорошенькое дело, плыть при полном неумении плавать. И сам держусь за рагульку так, что даже при желании меня не оторвать. Кричу: «Братцы моряки, уважаемые флотские товарищи, придумайте что угодно для спасения ценной человеческой жизни!» Тут кто-то из команды кидает мне канат. При этом в рупор и без рупора кричат: «Не вертись, чтоб ты сдох, взорвется мина!» Думаю, сами нервируют криками. Лучше бы, думаю, я не знал, что это мина. Я бы тогда вел себя ровнее, а тут понапрасну дергаюсь, боюсь. И мины боюсь, и без мины еще того больше боюсь. Наконец ухватился за канат, осторожно обвязал себя за пояс, кричу: «Тяните, ну вас к черту!» Орут, орут, прямо надоело. Стали они меня тянуть. Вижу, канат не помогает. Вижу, вместе с канатом, вопреки своему желанию, опускаюсь на дно. Уже ручками достаю морское дно. Вдруг чувствую, тянут кверху, поднимают. Вытянули на поверхность. Ругают, сил нет. Уж без рупора кричат. С одного тебя такая длинная канитель, чтоб ты сдох. Хватаешься за мину во время войны. Вдобавок не можешь плыть. Лучше, чтоб ты взорвался на этой мине, обезвредил бы ее и себя. Конечно, молчу. Ничего им не отвечаю, поскольку что можно ответить людям, которые тебя спасли? Тем более, сам чувствую недоразвитость в вопросах войны, недопонимание техники, неумение отличить простую рогульку от бог знает чего. Вытянули они меня на борт, лежу, обступили. Вижу, и собеседник мой тут. И тоже меня отчитывает, бронит. Зачем, дескать, я указал ему ухватиться за мину? Дескать, это морское хулиганство с моей стороны. Дескать, за это надо посылать на подводные работы от 3 до 5 лет. Собеседнику я тоже ничего не ответил. Поскольку у меня испортилось настроение, когда я вдруг обнаружил, что нет со мной рубашки. Пиджак тут при мне, а рубашки нету. Хотел попросить капитана сделать круг на ихнем катере, чтобы осмотреться, где моя рубашка, нет ли ее на воде. Но, увидев суровое лицо капитана, не решился его об этом просить. Скорее всего, рубашку я на мине оставил. Если это так, то, конечно, пропала моя рубашка. После спасения я дал себе торжественное обещание изучить военное дело. Отставать от других в этих вопросах не полагается.